Рассказы. Город солнца. Раз за разом вставала синяя тусклая луна на черном, расцвеченном пастельными звездами небосклоне, озаряя унылую тьму, укрывающую вечно печальные горы и город, простершийся между ними. Раз за разом вставал Остион, отправляясь в мастерские, где отдавал он свои силы и умения для продолжения существования племени. Племя существовало многие сотни лет, и много лун сменилось с тех пор, как в этой долине собрались старейшие и основали город. Он был для племени всем — высшим божеством и высшим долгом, целью существования и верой в будущее. Все населявшее город твердо знало, что они лишь видят истинный путь для таких людей, живущих на черной планете. Они знали и то, что их город является носителем высшего разума и закона в океане дикости. Беспрекословно подчинялись они железной дисциплине, предписанной советом старейших. Им было позволено иметь семьи, дома, детей, и неустанно благодарили они за то старейших. Люди любили свой город, и что за беда, что в вечном мраке не видели его красоты. Их город самый прекрасный, их женщины самые привлекательные, их работа самая интересная и нужная. Порой из запредельного мира доносились злобные голоса неверящих, то были бессильные крики, не могущие навеять страх и поколебать веру. Находились отступники и в городе. Эти недостойные хотели видеть и сомневаться, обо всем судить сами, не прислушиваясь к великой мудрости совета. Отступников быстро находили и сурово, но справедливо наказывали. Остион спускался от своего удобного, пусть небольшого дома, в нижнюю часть города, чтобы приняться с новыми силами за недовершенный труд, постройку макета Вселенной. Остион любил свою работу. Он строил макеты, бумажные и пластмассовые города, парки, корабли, разные механизмы. Один из повелевающих приносил ему чертежи, и он при свете божественного дня вдыхал в них, если не жизнь, то ее подобие. Однажды среди чертежей ему попался рисунок. Над прекрасным белокаменным городом с золотыми куполами башенок висел золотой шар, и в городе было светло, будто миллионы свечей с божественным огнем горели повсюду. Остион был поражен. Огонь нельзя было выносить за пределы мастерских нижнего города. Там же, наверху, были либо густые сумерки, приходившие с восходом синей луны, либо беспросветная тьма, именуемая днем. Ему всегда хотелось принести домой хоть капельку света, порадовать жену и детей. Но это каралось ссылкой в дикие земли, и решались на такое лишь отступники. А зачем ему быть среди них? У него семья, справный дом, в котором тепло даже зимним днем, детей его учат и лечат, все хорошо. Есть любимая работа, есть вера в справедливость и мудрость совета. Разве может это сравниться с капелькой, пусть даже такого яркого и желанного света? Но мысль о свете не давала Остиону покоя. Набравшись смелости, он спросил у повелевающих, почему бы им, таким умным и знающим, творящим благо для своего племени, не сделать огромный фонарь из многих свечей, чтобы осветить их прекрасную и мудрую жизнь, их замечательный город, их прекрасных женщин и милых детей. Повелевающий отступил от Остиона и незнакомым жестким голосом спросил, кто вложил такие мысли в послушную его голову. Остион рассказал ему о картине. Старец объяснил, что это всего лишь иллюстрация к древнему преданию, согласно которому когда-то над их планетой сияло яркое солнце, заходившее за горизонт, лишь когда на небе появлялась синяя луна. Но древние варварские племена посчитали разум свой ярче солнца и невежеством своим и гордыней погасили светило. С тех пор мир погружен в вечный мрак, и людям не дано видеть яркий свет, дабы не возникло у них желания соперничать с ним. Повелевающий ушел в глубокое раздумье, посоветовав Остиону впредь не высказывать подобных мыслей, а лучше и вовсе их не иметь. Но уж если мысль засела в голове, то не так-то просто с ней расстаться. Остион продолжал думать. Однажды, забыв про осторожность, он поделился своими мыслями с другом, проводившим дни в тяжком труде, выплавляя металл для города. Вместе они сделали макет «Чудо-солнца» и решили пойти прямо в совет старейших. Так все было чудесно и справедливо устроено, что пойти туда мог каждый. Правда, старейшие были очень заняты. Прошли годы, прежде чем дождался Остион своей очереди предстать пред советом. Тем временем слух о «Чудо-солнце» распространился по городу. Все больше людей считали мысль Остиона собственной, все сильнее хотелось ему видеть всю красоту родного города при ярком свете. Когда, наконец, Остион пошел к старейшим, весь город собрался, чтобы поддержать его. Совет был мудр и не противился воле племени. Лучшим умам города было приказано претворить в жизнь смелую идею Остиона. С небывалым нетерпением ждал город этого дня. Только старейшие были задумчивы и спокойны, они знали цену идеям. И вот долгожданный день настал. Когда синяя луна последний раз скользнула по звездному небосклону, прямо над городом вспыхнул пылающий шар. Люди зажмурились от нестерпимого ослепляющего света и потом долго еще не решались открыть глаза в страхе быть еще более ослепленными красотой, которая теперь непременно им откроется, и вдруг тяжкий стон прокатился по городу. Остион открыл глаза, полные светлых надежд и предчувствий, и закрыл их снова. Перед ним был мираж, обман зрения, порожденный чрезмерно ярким светом. Он снова осторожно приоткрыл глаза и, о ужас, увидел всю ту же картину. Грязные узкие улочки, седые громады домов, без окон, с темными щелями дверей, с уходящими ввысь потрескавшимися стенами, заросшими черными мерзкими растениями, жутко отливающими тьмой в разноцветных и ненужно веселых лучах придуманного Остионом солнца. А люди? Уродливые и грязные, в убогих одеждах, с лицами пепельного цвета и спутанными волосами, они казались пленниками, выведенными по ошибке на миг из темницы. Остион, покачиваясь, пошел домой. Он с трудом нашел туда дорогу. Вместо дома была жалкая лачуга с гнилой крышей и покосившимися дверями, за которыми его встретила чужая толстая старуха с нечистой рожей и уродливо оттопыренными ушами. Она с удивлением смотрела на Остиона. Он прошел в комнату и остановился в изумлении. На убогой кровати спали синюшные, изможденные существа, которые, видимо, были его детьми. Остион заплакал. Он закрыл глаза и проклял тот миг, когда безумная мысль пришла в его голову. Внезапно он очнулся, решительно встал и пошел к зданию совета. На улице он встретил других мрачных людей, которые шли туда же. Шли молча. Никто не радовался чудесному яркому свету. Все сторонились Остиона. Медленно, еле передвигая ноги, поднялся он по облупленной лестнице к залу заседаний. «О, старейшая!» — воззвал Остион. «Почему не вырвали вы мой язык? Почему не изгнали за пределы города? Зачем разрешили вы это святотатство? Погасите его!» «Погасите его!» — пронеслось по городу. Устало усмехнувшись, старейшие и погасили ненужное светило. И понял Остион, не нужен свет тем, кто рожден во тьме, не может мечтать, не привыкший к полету мысли. Лишь погибель и разочарование несет познание мира, который не тобой создан, и тебе не под силу его изменить. Улыбнулся Остион бесцветной своей улыбкой и пошел к своему дому. Город вновь стал прекрасен, как прекрасно все воображаемое. Он шел к своему дворцу и знал, что больше никогда не позволит жестокому свету реальности разрушить очарование воображаемых его чертогов. Лишь в самом дальнем уголке его души шевелилось неясное сомнение, а действительно ли он... Он сам существует в этом мире, и существует ли мир, столь непрочный, в свете очевидности? И вдруг неожиданной болью откликнулось «Где же ты, солнце?» И вдруг неожиданным стоном пронеслось «Где же ты, мечта?» И неожиданным камнем на сердце упал вопрос Где же ты? Правда. 1981 год.